640. Когда дух стремится к напряженному творчеству, он сообщается с источником, явленным космическим магнитом. Потому, когда сознание приучается к полетам высшей сферы, оно принимает все жизненные импульсы. Потому, когда дух стремится к закону притяжения, то утверждается ток, сообщающийся с пространственным огнем. Потому дух Агни-йога напрягается сознанием огня.